Глава 44. Маша. До самого вечера не нахожу себе места. Слова Мары сильно меня взбудоражили. Что за ритуал она приготовила? Хочу ли я вообще узнавать что-то о своем прошлом? Я ведь совсем обычная девушка. Просто из детдома. Просто... Но жуткий призрак до сих пор стоит перед глазами. И крючковатый палец, направленный на того, кто хочет убить моих мишек. Я ему не позволю. К вечеру дождь и правда заканчивается. Небо становится кроваво-алым. Ветер стихает. А ливни напоминают лишь рассыпанные по асфальту небольшие лужицы. «Готова, медвежья невеста?» – спрашивает Мара. «Для начала нам необходимы основные ингредиенты. Часть соберем в лесу, а кое-что выберем из аптечки берсерков». «Мне это не нравится». «А что, если Маша увидит что-то, что напугает ее?» – волнуется Дима. «Скорее всего, она это и увидит», – хмыкает волчица. «Но она у вас сильная. Доверьтесь своей паре. То же самое я говорила Ярцеву и Вересову». «Что тебе нужно, ведающая?» – сдержанно спрашивает Дэн. «Из ингредиентов». «У вас есть котел?» – буднично спрашивает девушка. «В подвале что-то валялось», – хмыкает Дима. «Но он маленький». «Отлично, такой и нужен. Еще травы, которые здесь не собрать. Вот список». Она протягивает Денису бумагу. Он внимательно изучает, потирает переносицу. «Найдем», — коротко отвечает, затем переводит взгляд на меня. Мужчина словно сканирует. Внимательно, пронзительно. А мне хочется просто броситься в его объятия и навсегда остаться в любимых руках. «Я хочу поговорить с Машей наедине», тихо произносит оборотень. «Конечно, я пока взгляну на котел», хмыкает Мара. «Дмитрий, покажешь мне?» Димка переводит взгляд с меня на Дениса, затем кивает и уходит. Дэн подходит вплотную, высокий, а я опускаю взгляд. «Посмотри на меня, Маш», жестко говорит. Поднимаю глаза. «Ты точно этого хочешь? Если боишься, мы другой способ придумаем». «Ведьминские ритуалы не всегда гуманны, а у меня сердце разрывается, что ты там одна будешь, пусть и под взором ведающей». «Хочу», — тихо говорю, — «но нервничаю, просто...» Начинаю заламывать пальцы, так и не поделилась с мишками своим сном, не хочу их волновать. Вдруг это просто отголосок моей паники или бессмыслица? «Почему ты расколола миску?» — вдруг спрашивает оборотень. «И не юли, Машенька, я все равно узнаю». Мне приснился плохой сон. Видимо, выхода нет. И я так разозлилась. Почему мне это снится? Что вообще друидам нужно от меня? Начинаю дрожать. Денис ласково меня обнимает. Не спрашивает, о чем сон. И я очень ему за это благодарна. Сон — это всего лишь сон, детка. Даже если он пиздец, какой реалистичный и страшный. Всякий раз, когда видишь кошмар — вот. Дэн достает из кармана небольшой амулет. Блестящий серебряный профиль медведя. Эта вещь передавалась в моей семье из поколения в поколение. Дед говорил, что это тот самый первый оборотень, и он стал хранителем нашей семьи. «Она убила твоего предка, да?» Беру амулет, круча в руках. «Да, это легенда, история моего рода. Мне жаль, что так получилось». «Ты не она, не та Мария. Плюс ко всему она сильно страдала. Ведь мой предок был ее истинным, а значит, у нее просто не было шанса на счастье. Убийство не выход, но эту девушку мне жаль. И мне, но я не понимаю, как так вышло, что истинные не разглядели друг друга. Я и сам этого не знаю», — вздыхает Денис. «А в чем сила амулета?» Старший Мишка аккуратно вытаскивает украшение из моих рук, обходит меня, затем надевает на шею. «В следующий раз...» Когда будешь в кошмаре, коснись его. Это специально заговоренный символ. Он с нами во всех мирах. Правда? Касаюсь теплого амулета кончиками пальцев. Это действительно так? Не знаю, мне кошмары не снятся. Но показалось, что он тебе необходим, усмехается Денис. Спасибо. От всего сердца благодарю своего Мишку. Это мне и правда нужно. Когда солнце заходит за горизонт, Мара ведет меня в лес. За ворота. Нам нужно какое-то особое место. Медведи обратятся в звериные формы и будут охранять ритуал. «Вот, мы пришли». Девушка осматривается, затем ставит небольшой чугунный котелок на землю. «Собери маленькие сухие ветки, я пока разберусь с травяной смесью». Делаю, что говорит ведающая. Темнеет. Вокруг смыкаются густые ветви деревьев. Где-то ухает сова. Больше никаких звуков, лишь шум слегка колышущихся древесных крон. «Вот», — протягиваю Маре собранный хворост. «Отлично. А теперь раздевайся, медвежья невеста». «Зачем?» — ежусь. «Твоим одеянием будет лунный свет. Не бойся, защитники рядом. Вряд ли они позволят мне навредить тебе. Но все ритуалы крови нужно проводить только в голом виде». «Ритуал крови?» Стягиваю свою любимую клетчатую рубашку и шорты. Остаюсь в белье. «Все снимай», — Мара поджигает веточки, ставит на них котел. Стягиваю остатки одежды, аккуратно складываю у корней ближайшего дерева. Кожа тут же покрывается мурашками, топчусь на месте, обнимаю себя руками. «Дай ладонь», — жестко говорит ведьма. Протягиваю руку. Мара достает нож, затем делает небольшой надрез. Морщусь от неприятной боли, капля крови падает в котел. «Вода из мертвого озера», — тихо говорит ведьма. Достает из сумки пузырек и выливает туда же. «Мне кажется, или вокруг все звуки вообще пропали? Что происходит? Эй!» Глаза лисицы, чтобы видеть сквозь время. Она словно читает заклинание, достает два глаза и кидает в котел. Мара начинает напевать себе под нос и слегка пританцовывать, а я чувствую, как из легких пропадает весь воздух. «Перо черного ворона, сохрани невинную душу в ее пути!» Голос ведьмы будто обволакивает, давит, становится холодно, меня колотит, бьет озноб, хочу кричать, но из горла вырывается лишь хрип. Деревья тянут ко мне свои крючковатые ветки, стягивают руки и ноги, обвивают шею, а затем... Резкая боль во всем теле. Падаю на колени, обхватываю живот руками, опускаю взгляд и вижу, что мои пальцы все покрыты кровью.